Резиденция Стобартов была расположена в верхнем конце бульвара на повороте. Все виллы на бульваре были роскошными и утопали в зелени. Резиденция Стобартов не являлась исключением. Она была до половины скрыта ровно подстриженными кустами, посаженными вдоль изгороди с двойными воротами из кованой мягкой стали. От них протянулась коротенькая подъездная дорожка мимо цветочных клумб, потрясающие зеленые лужайки, большого плавательного бассейна и всех других причуд, без которых богачи просто не могут жить. Я поставил машину в тени деревьев и подошел к воротам. Отсюда была отлично видна вся вилла во всей ее красе. Двухэтажная, в ней было не менее 6 спален, 3 гаража, гостиная с огромными окнами, протянувшимися по всей длине дома. В таком помещении можно принимать сотню гостей и не испытывать тесноты и давки. Входная дверь из темного дуба с медными украшениями была освещена 2 вычурными фонарями. В гостиной горел свет. Светились окна и в 2 комнатах на верхнем этаже. Коричневый с бежевым Роллс стоял на гудронном шоссе. Пока я наблюдал, в верхних окнах промелькнула женская тень. Неожиданно за моей спиной прозвучал грозный, типично полицейский голос. «Ну и что вы здесь высматриваете?» «Если бы меня сзади укололи раскаленной иголкой, я не подпрыгнул бы выше». Я неуверенно повернул голову. В белом свете луны я увидел крупного коренастого человека, одетого в островерхую фуражку. На серебряных пуговицах поблескивали крошечные лунки. В руке он держал пистолет. Он стоял, широко расставив ноги, в каком-то футе от меня. С чувством облегчения я узнал и форму, и самого человека. Это был Джей Вилбур из охраны Alert Security, с которым мы частенько работали вместе. У него была неблагороднейшая задача патрулировать районы проживания богачей. «Господи, Джей!» — облегченно воскликнул я. «У меня со страху чуть не отпали яйца». Он внимательно присмотрелся, потом убрал оружие и подмигнул. «Так это ты? Что ты тут делаешь?» «Любуюсь избушкой Стобартов. Здорово, верно?» «Что верно, то верно. К чему тебе эти Стобарты?» «Меня интересует миссис Стобарт. Хочу с ней потолковать». «А чем вызван такой интерес?» Я внимательно посмотрел на него и осведомился. «Ты очень хочешь это знать?» Так как он всегда получал от полковника индейку к Рождеству и бутылочку скотча в День Благодарения, его улыбка стала еще шире. «Да нет, не очень». «Ты знаешь эту даму?» «Видел ее много раз. Весьма высокомерная особа. Я бы не хотел с ней столкнуться». «Я хочу поговорить с ней без шума и, значит, без мужа. Есть соображение?» «Точно, как часы, она уедет с ним через полчаса в кантри-клаб. Мистер Стобарт высадит ее там и поедет в покер-клуб. Он проводит большую часть ночи, зарабатывая или тратя деньги. Он подхватывает жену примерно в 1 ночи, а потом в постель. Выглядит так, как будто они не слишком ладят». «Ты его не видел?» «Никто не сможет поладить со Стобартом. Самый настоящий сукин сын». «А кто еще тут живет, Джей?» «У них большой штат прислуги. Черномазый бугай, который возит Стобарта. Точнее сказать, его телохранитель. Еще есть девушка, которая заглядывает сюда время от времени и берет машину миссис Стобарт». «Кто такая?» «Не знаю, но выглядит сногсшибательно. Сексуальная штучка, черные волосы, стоячие груди, как ракеты, нацеленные на мужчин. А ножки? Они с миссис Стобарт подружки». «Окей, Джей, спасибо». Зная его, я вытащил 10-долларовый билет, который сменил хозяина, когда мы пожимали друг другу руки. Все оперативники детективного агентства «Кантри Клаб», то есть местные телохранители и сотрудники полковника Пармела, были хорошо знакомы. Они также отлично знали все заведения типа «Кантри Клаб», казино и других шикарных штучек. У всех наших оперативников были кредитные карточки Пармела, которые давали им право получать бесплатную еду и питье, просто назвав свое имя. Наш непогрешимый бухгалтер Чарльз Эдвардс придирчиво проверял все счета, так что злоупотреблять этими карточками не решались даже самые отчаянные смельчаки. Меня усадили в шезлонг на большой террасе со стаканом скотча и содовой в руке, когда я увидел коричнево-бежевый Роллс, затормозивший перед входом. Из него выскользнула женщина, махнула рукой и стала подниматься по ступенькам. Я рассчитывал взглянуть на Герберта Стобарта, но машина умчалась еще до того, как я успел подняться на ноги. Женщина была одета в элегантное черное с белым вечернее платье с большим декольте. На шее и запястье поблескивали бриллианты. Светлые волосы были уложены на затылке замысловатым узлом. Двигалась она лениво, как будто ей совсем не надо было куда-то торопиться. Осмотревшись, она махнула рукой толстому мужчине и еще более толстой женщине, которые потягивали через соломинку коктейли. Затем она направилась дальше. Поспешно допив скотч, я отправился следом. Она разговаривала с Джонсоном, носильщиком клуба, престарелым негром с седыми пушистыми волосами, который почтительно слушал ее. Потом она ему коротко кивнула, прошла через центральную гостиную на заднюю террасу, где сервировали обед. Она обернулась, как будто надеясь увидеть знакомых, но собравшиеся были заняты едой и так громко разговаривали, как если бы это было сборище глухих. Пожав плечами, она прошла на нижнюю террасу, нашла свободный столик и села. Нетерпеливо поманив официанта, она поговорила с ним, затем достала из сумочки солидный золотой портсигар и извлекла из него сигарету. Движения у нее были замедленными. Вероятно, она думала, что вечер предстоит долгий и скучный. Она закурила, откинулась назад и уставилась на залитое лунным светом море, на шуршащие пальмы и на огни проезжающих на шоссе машин. С ее лица не сходило скучающее выражение. Я подошел ближе. Разглядывая ее, я подумал, что когда-то она была потрясающе красивой. Но теперь ее лицо стало немного одутловатым от излишнего количества предобеденных коктейлей и послеобеденных скотчей. Я не сомневался, что смотрю на Стеллу Коста, бывшую стриптизку и женщину весьма сомнительного поведения.